«Я поверю тебе, когда сам увижу», — ответил фараон. «Скажи мне, однако, как могли подобные твари очутиться в пещерах?» «Государь мой», — ответил жрец, — «мир, в котором мы живем, подвержен великим изменениям. В самом Египте мы находим развалины городов и храмов, глубоко скрытые в земле. Было время, когда место Нижнего Египта занимал морской залив, а Нил струил свои воды во всю ширину нашей долины. А еще раньше, здесь, на том месте, где находится наше государство, было море. Предки же наши жили в стране, ныне захваченной западной пустыней. Еще раньше, десятки тысяч лет назад, не было таких людей, как мы, а были существа, похожие на обезьян, которые умели, однако, строить шалаши, поддерживать огонь, драться дубинками и камнями. В то время не было ни лошадей, ни быков, но слоны, носороги и львы втрое или вчетверо превосходили размерами нынешних. Однако и исполинские слоны не самые древние чудовища. Еще до них жили исполинские гады, летающие, плавающие и ползающие по суше. До гадов же на земле были только слизняки и рыбы, а до них одни лишь растения, но такие, каких сейчас уже нет. «А еще раньше?» — спросил Рамсес. «Еще раньше земля была пуста и безлюдна, и Дух Божий носился над водами». «Что-то я слышал об этом», — сказал фараон. «Но не поверю, пока ты не покажешь мне мумии чудовищ, которые, как ты говоришь, находятся в вашем храме». «Если ты разрешишь, я закончу свой рассказ», — сказал Самонту. «Так вот, когда я увидел в Синайской пещере этот труп чудовища, меня охватил страх, и я в течение нескольких лет не решался входить ни в одну пещеру. Но с тех пор, как жрецы Сета объяснили мне, откуда взялись эти странные существа, страх у меня прошел, и верх взяло любопытство. И сейчас нет для меня более приятного развлечения, как бродить по подземельям, искать путей в темноте. Поэтому путешествие по лабиринту доставит мне не больше труда, чем прогулка по царскому саду.